иногда на себя нацеплял. В руке он держал чемодан. На шоссе рядом с «Фольксвагеном» Гилберта стоял его «Бентли». «Джеймс, какими судьбами?» «Ты забыл? Завтра Троица, ты пригласил меня?» «Ты сам себя пригласил. А я забыл, разумеется. Если хочешь, могу уйти. Да нет, входи. Зайди хоть на минутку». Меня охватило замешательство, досады, испуг. Появление моего кузена всегда предвещает недоброе. Его присутствие в доме все изменит, вплоть до чайника. Здесь мне с Джеймсом не сладить. При нем я не могу управлять моей жизнью. Он вошел, поставил чемодан, с интересом огляделся. «Хорошо стоит твой дом. А эта бухта с шаровидными валунами просто поразительна. Я, конечно, ехал нижней дорогой. Конечно. А этот громадный утес в море, весь усеянный кайрами. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Нет». «Ты его что, не видел?» «Ну да ладно. И башня Мартелло здесь, оказывается, есть. Это тоже твои владения?» «Да». «Понятно, что это тебе место приглянулось. Дом когда построен?» «Ох, не знаю. В начале века, чуть раньше, чуть позже». «О, Господи, что с тобой, Чарльз? Ты меня извини. Надо было предупредить тебя письмом. Я пробовал позвонить, но у тебя, видимо, нет телефона. Я могу остановиться и не у тебя. Мили за две отсюда я приезжал мимо очень приятного вида гостиницы. Ты здоров, Чарльз?» «Заходи в кухню». Из-за необычного освещения в кухне было полутемно. Одновременно с нами туда вошли через другую дверь Титус и Гилберт, и позади них мигнула беззвучная летняя зорница. Пришлось их представить друг другу. «Знакомьтесь, это мой кузен Джеймс. Заглянул ненадолго. Гилберт Опиан. А это мой юный приятель Титус. Больше здесь никого нет. Мы перед тобой в полном составе». Говоря это, я как бы случайно приложил палец к губам, авось заметит. «Титус», — сказал Джеймс. «Значит, ты здесь?» «Это хорошо». «Не понимаю», — сказал я Джеймсу. «Ты же его не знаешь». Я заметил, что Титус уставился на Джеймса, словно узнал знакомого. «Нет, но ты упомянул о нем в нашем разговоре. Неужели не помнишь?» «Ах, да. Ну, как, Джеймс, выпьешь на дорогу?» «Спасибо. Чего-нибудь. Хоть вот этого белого вина, благо откупорено». «Мы пьем его с черной смородиной», — сказал Титус. «Вы его кузен по отцовской или по материнской линии?» — поинтересовался Гилберт. Он любил ясность в таких вопросах. «Наши отцы были братьями. Чарльз всегда притворяется, что у него нет родных. Такой скрытный». Любезно вращая глазами, Гилберт налил 4 бокала вина. Он немного похудел, лазая по скалам в своих новеньких спортивных туфлях. Выглядел моложе, держался свободнее. Титус подлил в бокалы сока. Было ясно, что оба они рады новому человеку, непредубежденному, со стороны, с которым можно поговорить, который разрядит атмосферу. Рады, возможно, и тому, что мы получили подкрепление. «Да, дом у тебя очень своеобразный и интересный», — сказал Джеймс. «Ты не ощущаешь никаких вибраций?» Джеймс взглянул на меня. «Кому он принадлежал?» «Некой миссис Чорни. Я о ней ничего не знаю. Из-за верхних окон, вероятно, видно море?» «Да, но самый лучший вид открывается со скал. Могу тебе показать, если ты не торопишься. У тебя что на ногах? А то здесь недолго и ногу вывихнуть». Я хотел поскорее увести Джеймса из дома. Мы вышли на лужайку, и я довел его по камням до нагретой солнцем высокой скалы с видом на море. Море успело изменить оттенок. Теперь это была бледно-дымчатая лазурь, испещренная мельчайшими бликами.